Глава 13. «Внимание! Срочный вызов из столичной системы!» Заставил экипаж вскинуться, несколько странно звучащий голос Дархона. Какой-то неуверенный, что ли? На развернувшемся голом экране появилось хорошо знакомое наемникам встревоженное лицо адмирала флота Колпана, командующего военно-космическими силами Таурской империи. «Здравия желаем, господин адмирал флота!» Разом встали и вытянулись по стойке смирно старые служаки. Артем с Бором с недоумением переглянулись, но последовали их примеру. «Вольно!» — бросил Колпан, немного помолчал и негромко произнес. «Я не могу вам приказывать, вы не на службе, но очень прошу». «Что случилось?» — не выдержал Артем. «То, чего мы ждали, произошло. Массированная атака на систему Орвис. Без объявления войны. Проблема в том, что в составе атакующих флотов 60 кораблей астероидов, из них 10 командных. 4 командных и 18 обычных выбиты бета-орудиями, после чего линкоры, на которых эти бета-орудия располагались, были уничтожены неизвестным оружием, вспышкой синего свечения. Я прошу срочно вылететь на помощь. Наши флоты просто не успевают...» «О боже!» — сжал кулаки юноша. «Дархон, мы можем добраться туда быстро? Ты же говорил что-то о точечных двигателях!» «Если бы мы находились рядом с населенной планетой, то при помощи точечных двигателей мы оказались бы в системе Орвис через 5 минут», — сообщил Искин. «Беда в том, что здесь нет достаточно сильного эгрегора, на который можно опереться при погружении наизнанку. Какая населенная планета или хотя бы крупная пространственная станция наиболее близка к кладбищу?» «Торговая станция Резум», — в один голос ответили Леонид Петрович и Моисей Соломонович. «1,5 световых года». «Сколько там населения?» 24 с небольшим миллиона человек». «Хватит для точечного перехода», — констатировал Дархон. «Но чтобы добраться до станции, нам надо сначала покинуть кладбище, разогнаться и уйти в гипер. Все это займет 1,5 часа, а то и 2. Можем опоздать». «Что же делать?» — побледнел Артем. «А нет ли еще какого-нибудь способа, чтобы быстро добраться до станции?» «Есть», — сымитировал вздох Искин, поняв, что и последнее скрыть не удастся. Парнишка не простит, узнав, что возможность спасти систему имелась, но он промолчал и о ней. «Только сразу предупреждаю, что целый сегмент кладбища будет уничтожен. Тут черти что начнется после использования гамма-пульсаторов». «Господин адмирал флота!» — повернулся к экрану Леонид Петрович. «Разрешаю!» — пристально посмотрел на него адмирал. «Руководство Резума я предупрежу». «Одно только!» — снова заговорил Дархон. «Я не могу позволить, чтобы останки моего атлайта погибли. Мне обязательно нужно его исследовать, поэтому я использую силовые захваты и прихвачу уцелевшие сегменты с собой, к станции. Но в бой брать их нельзя, придется оставить там. Прошу обеспечить охрану, иначе растащат. Там ничего ценного, кроме металла, и нет, но многие, увидев, что корабль принадлежит неизвестной цивилизации, заинтересуются». «Охрану обеспечим», — заверил адмирал. «Слово офицера даю». «Хорошо, я вам верю. Также я намерен использовать гамма-пульсаторные двигатели во время сражения для микропрыжков. Эти двигатели на мгновение-другое совмещают в единое целое разноудаленные точки пространства. Оперировать им способны либо эскины, либо разумные с очень продвинутыми мозговыми имплантами, способными быстро производить сложнейшие расчеты и прекрасно знающие топологию на неизвестном вам уровне. Хочу также предупредить, что использование гамма-пульсаторов внутри системы хоть и даст нам немалое преимущество, но приведет к огромным разрушениям. От множества пространственных станций и заводов не останется практически ничего. Поэтому объявляйте срочную эвакуацию персонала». «Гражданские уже эвакуированы», — возразил Колпан. «Военных эвакуируем по возможности. Даю вам карт-бланш на любые действия в системе Орвис, если благодаря им удастся отбить атаку». «Принято. Тогда мы начинаем. Выйдем в пределах досягаемости орудий 22-й станции 3-й планеты. Предупредите там, чтобы по нам сгоряча стрелять не начали. Если мои расчеты оправдаются, будем на месте в пределах 15 минут». Глаза адмирала слегка расширились. Видимо, до него только сейчас дошло, насколько этот корабль совершеннее всех известных. Однако ничего говорить он не стал. Вежливо поблагодарил и отключился. «Моисей Соломонович, мне понадобится ваша помощь», — обратился Дархон к щитовику. «Какая?» — оживился тот. «Я сейчас передам вам схему конфигурации полей, которую надо будет удерживать во время полета. А также ключи к генераторам, с которыми предстоит работать. Хорошо. Управление конфигурациями стандартное? Да, подтвердил Дархон. Только имеет втрое более быстрый отклик, чем вы привыкли. Имейте это в виду. Втрое более быстрый, задумчиво произнес старый еврей. Да уж, нам бы такие генераторы во время боя у Парида 6. Передаю схемы, пообещал Искин. Получили? Да, кивнул щитовик. Адаптирую. Ага, все понял, ничего сложного. Подключаюсь к генераторам. Подготовьте основную конфигурацию полей, но не активируйте. Сделайте это только по моей команде, когда я подхвачу обломки силовыми захватами. В этот момент я сформирую щиты вокруг них, которые и понадобится совместить с вашей конфигурацией. Точки совмещения прошу держать наготове. Их параметры я вам тоже передал. Вижу. Начинаем? Да. Вокруг Петрограда засветилось опаловым свечением само пространство. Обломки второй надежды вдруг начали складываться в компактный куб, словно сами по себе. Инголин при виде этого тихонько выругался, представив, насколько облегчит любые сложные работы в пространстве эта технология. И ведь никаких инструментов, чисто силовые поля. Да уж, контакт с Дархоном оказался крайне выгоден Империи. Тем более, что в ответ он не просит ничего особого, в общем-то. Всего лишь не трогать его самого и то, что принадлежит ему. Понятно, что у Искина древних свои цели, и как только он хоть что-то выяснит о своем народе, то уйдет. Но до этого надо успеть взять у него все, что он согласен дать. Возможность ознакомиться с достижениями цивилизации, намного опередившей все известные, предоставляется мало кому и очень дорого стоит. Да, многие технологии Таоры и ее соседей основаны на археологических находках. Ученые сумели кое в чем разобраться. Но именно кое в чем. Некому было им объяснить, что к чему. А теперь появился учитель, способный научить многому, очень многому. В конце концов, куб окончательно сформировался, вот только даже в сложенном состоянии он был раз в 6 больше Петрограда. Однако это не помешало Дархону окутать его силовыми полями и сформировать точки подключения к щитам корабля. Самим подключением и уравновешиванием общей конструкции занялся уже Моисей Соломонович, и Искин про себя только прохмыкал. «Мастер, ничего не скажешь, ни единого лишнего действия. Все четко, выверено, как в вычислительном центре». Когда оба завершили работу, супер-дредноут напоминал собой детеныша кита на спине у родителя. «Объявляю готовность к совмещению пространства». Голос Дархона звенел. «Всем в обязательном порядке активировать защитные коконы кресел. Трясти будет страшно. Гамма-пульсаторы недостаточно откалиброваны. Координаты введены. Начинаю отсчет. 10, 9, 8, 7. Когда отсчет закончился, экипажу Петрограда показалось, что мир внезапно встал на дыбы и вывернулся наизнанку. Некая непонятная сила на сотни километров расшвыряла обломки кораблей, закружившиеся вокруг корабля в завораживающем вихре, ускоряющемся с каждым мгновением. Пространство прострелили черно-белые энергетические заряды, от одного вида которых становилось холодно. А затем, словно сама основа мироздания, сдвинулась с места и содрогнулась, вытряхнув супер-дредноут в какое-то другое место. Его действительно затрясло так, что, приоткрывший рот, чтобы выругаться, Леонид Петрович чуть не откусил себе язык и раздраженно замычал. «Переход завершен», — доложил Дархон. «Отменяю совмещение пространств. Готово». На голом экране в некотором отдалении показалась космическая станция, напоминающая толстый стержень, окруженный 18 кольцами. Возле нее вились потоки разнородных кораблей, они пристыковывались к ветвям астропорта. Другие отстыковывались, а еще больше ждали своей очереди. Торговый перекресток. Через Резум проходило большинство торговых маршрутов Таурской империи. Размер станции превышал 40 километров только в длину, а каждый из кругов имел диаметр в 30. В отдалении на орбите газового гиганта находились топливные заводы и верфи. Неожиданное появление огромного корабля странной формы вызвало на станции оторопь. Хотя диспетчеры и знали о скором прибытии Петрограда, командующий флотом успел их предупредить и отдать нужные приказы. Ожидавшие очереди на стыковку транспорта порскнули прочь, как стайка птиц, зная, что началась война и опасаясь нападения. Однако переполох быстро унялся. Диспетчеры директивно сообщили всем о прибытии супер-дредноута ЧВК «Деяние», следующего транзитом в систему «Орвис», где шли боевые действия. «Добрый день, Петроград!» Появилось на голом экране изображение полного светловолосого человека лет 60 на вид. «Старший диспетчер торговой станции «Резум» Ник Стоян. Нам сообщили, что вам требуется помощь». «Капитан супер-дредноута Петроград Арт Дар», представился Артем. «Вы правы, нужна. Мы следуем в район боевых действий, поэтому оставляем здесь груз. Это куб, который видите принайтованным к нашему кораблю. Необходимо обеспечить недопуск к нему кого бы то ни было. Это объект высшего уровня секретности». «Подтверждаю от имени Ринхайда», — зажег над рукой голографический символ Моисей Соломонович. «И прошу обеспечить объекту охрану уровня как минимум Альфа-Х, а то и Альфа-Зет. Возлагаю ответственность за это на руководство станции». Диспетчер переменился в лице. «Ответственность перед Ринхайдом? Это не шутки. Если поручение такой жутковатой организации не будет выполнено, то можно и жизни лишиться». «Также прошу осадить любопытствующих из экипажей охранных кораблей», продолжил щитовик, хмуро глядя на обильно потеющего от страха толстяка. «Доступ к объекту имеют только члены экипажа супер-дредноута «Петроград» и инспекторы Ринхайда. Плюс лично император». «Все будет исполнено», — заверил Ник Стоян, вытерев пот со лба. Оставив обломки второй надежды на орбите шестой луны газового гиганта, Петроград дождался подхода охранной эскадры, передал ее командованию приказы и двинулся к станции, начав активацию точечных двигателей. Они срабатывали только в том случае, если эгрегор планеты или станции был достаточно силен для вхождения в общую ментальную сеть мироздания. «К сожалению, эгрегор несколько слабоват, поэтому придется перемещаться через 4 промежуточных точки», — сухо сообщил Дархон. «Леонид Петрович, прошу наблюдать за моими действиями в полном подключении. В следующий раз вы сможете активировать переход самостоятельно. Артем, ты тоже наблюдай пока. Твой опыт еще слишком мал». Юноша не стал спорить с очевидным и включился в виртуальность. Ему было до жути интересно. Старый пилот хмыкнул про себя, но тоже включился. Он все еще не понимал, при чем тут вообще эгрегоры, и как они могут помочь в перемещении корабля от планеты к планете. «Все населенные миры входят в так называемую ментальную сеть. Уже мысленно, через импланты, начал объяснение Дархон. Объединяющую все мироздание. Еще ее называют изнанкой. Населенная планета или станция – узел этой сети. Даже если населяющие ее разумные об этом не знают. Все узлы объединяются в шестерки, либо по территориальному, либо по экстерриториальному, либо по случайному принципу. Иначе говоря, входят в Индиго, Маджента или Белую зону. Общую теорию сетевых перемещений я отдам вам позже. Пока достаточно знать, что между узлами сети возможно мгновенное перемещение, используя некоторые хитрые технологии высокоразвитых цивилизаций. Естественно, оно происходит не прямо, а последовательно от узла к узлу согласно рассчитанной траектории. Порой сетевые перемещения выглядят очень странно с точки зрения привычной нам навигации, поскольку первое из них может быть вообще между галактиками, второе рядом с целью, третье уйдет далеко в сторону и только четвертое приведет к цели. Но это все равно будет на порядке быстрее и менее энергозатратно, чем путь через гиперпространство». «А гамма-пульсаторы, при помощи которых мы переместились сюда?» — поинтересовался Леонид Петрович. «Почему бы их не использовать?» «Не всегда целесообразно. На дальних расстояниях они работают не слишком устойчиво, поэтому их стараются применять в пределах 20-30 световых лет, не более. Зато для микропрыжков они незаменимы. Сегодня сами в этом убедитесь. Еще один недостаток гамма-пульсаторов, о нем я уже упоминал, это слишком большие возмущения пространства-времени в точке отправления. На кладбище сейчас Бог знает, что творится. Если бы мы прыгнули сюда на гамма-пульсаторах, то станции Резум пришел бы конец. От нее осталось бы только немного металлического хлама». «Ясно. А как рассчитывать маршрут для точечных двигателей? И количество промежуточных точек?» «Есть специальные алгоритмы. ответил Искин. «Очень сложные. Я, например, не люблю их просчитывать. Весьма непростое занятие даже при моих вычислительных мощностях. К счастью, маршрут отсюда до системы Орвис оказался не очень сложным. Промежуточных точек хоть и четыре, но все они находятся в пределах границ Таурской империи. Однозначно индиго-зона». «Это будет реально четыре перехода?» — насторожился старый пилот. «Тогда надо предупредить командование, чтобы нас в промежуточных системах не атаковали». «Не нужно», — успокоил его Дархон. «Полного выхода в реальность не будет. Разве что сканеры в промежуточных планетных системах уловят некую энергетическую активность. Но никто ничего не поймет. Мы последовательно будем переходить из узла в узел, не покидая изнанки. На дорогу, считая время на подготовку перехода, будет потрачено около 5 минут. Поэтому объявляйте боевую тревогу. Мы должны выйти готовыми к сражению». Пульты полыхнули красным светом, сообщая о предбоевом состоянии. Основные системы огромного корабля начали активироваться одна за другой. В накопители закачивалась энергия. Пилоны орудий всех видов выдвинулись из корпуса, готовясь вести непрерывный огонь. Канонир быстро проверил каждое, отметив про себя, что железная сволочь опять всего не сказала. Характеристики хоть мезонников, хоть гиперорудий, хоть торпед превышали заявленные как минимум вдвое. Особое внимание Михаила Ивановича привлекли наконец-то полностью доступные отрайдеры. Он закачал инфопакет о работе с ними, быстро освоил, благомощный имплант позволял, и тихо присвистнул. Перемещение трехмерного объекта в многомерное пространство? Даже его куцых знаний физики хватало, чтобы понять. Долго такой объект не просуществует. И уж точно, даже если каким-то чудом уцелеет, не найдет дороги назад. Странное оружие, признаться. Непонятно, зачем было так изгаляться. Ведь куда проще использовать те же бета-орудия. «Внимание!» — раздался голос Дархона. «Начинаю точечный переход». Корабль мелко завибрировал, взвыли, набирая ход какие-то центрифуги. Даже Инголин пока не знал, какие именно. И это инженера несколько расстраивало. Но ничего, освоит. Не боги горшки обжигают. Петроград после достройки восхищал его. Среди его оборудования было столько не просто нового, а невозможного с точки зрения инженерной мысли Таоры, что оставалось только разводить руками. А ведь Дархон как-то проговорился, что у него дома этот корабль вызвал бы смех, как нечто допотопное и даже убогое. Каковы же были реальные возможности той же второй надежды? Наверняка огромны, но при этом кто-то ее уничтожил. Обломки четко указывали на то, что Атлайт не сам собой погиб. Следы взрывов были четко видны на разлохмаченной обшивке. Вот только кто это сделал, не знал и сам Искин. Людям в рубке вдруг показалось, что их сплющило, затем вытянуло до бесконечности, в тонкие нити, после чего чьи-то огромные мягкие лапы взяли каждого из них, ощупали и куда-то переставили, словно шахматные фигурки на доске. Мимо корабля с дикой скоростью промелькнули 3 планеты, во время полета замедляясь на мгновение, потом снова набирая ход. Опытных космонавтов тошнило, они сидели, вцепившись руками в подлокотники своих кресел, и матерились сквозь зубы от полноты ощущений. Только Леонид Петрович не обращал ни на что внимания, пребывая в виртуальности и внимательно наблюдая за срабатыванием точечного двигателя после предоставления ему Искином очередных координат населенного мира наизнанке. Его сознание ускорило восприятие почти в 10-ро, но этого явно было недостаточно, чтобы уверенно перемещаться по этому странному ментальному образованию. Что удивительно, он сам увидел несколько возможных вариантов перехода. Дархон, по мнению опытного пилота, избрал далеко не самый оптимальный. Потому, видно, и предпочитают живых пилотов Искином, ведь последним недоступна интуиция. Леонид Петрович просто чувствовал, что если бы сначала перешли вон в ту точку, пусть она и находится на другом конце галактики, то число переходов можно было бы сократить до 3, а при использовании внегалактической вообще до 2. Но по времени выигрыша почти не было, поэтому Дархон прав, что не стал далеко забираться. «Выход!» — донеслось через импланты сообщение Искина. «Боевая готовность. Точка выхода 172 километра от 22-й станции Орвис-3 по направлению к планете». Для сцепившихся флотов таорцев и союзников внезапное появление на орбите 3-й планеты огромного корабля, ощетинившегося несколькими десятками прицельных антенн, оказалось полной неожиданностью. А незваный гость, не теряя ни мгновения, плюнул огнем из всего доступного оружия, буквально сметая атакующих. После его выстрелов в их порядках осталась широкая просека. «Господин адмирал флота! Супер-дредноут Петроград прибыл на орбиту третьей планеты и сразу вступил в бой!» С радостной улыбкой доложил уже не надеявшийся на победу и втихомолку молившийся офицер связи. «Ну и слава тебе, Господи! Успели!» С облегчением выдохнул Лонг Дин. «Немедленно передайте на Петроград текущую диспозицию!» «Есть!» Получив в ответ просьбу отойти как можно дальше и не мешать, офицер связи передал ее удивленному адмиралу, не понимая, что собрался делать капитан этого странного корабля. То, что произошло потом, на всю жизнь запомнилось старшему лейтенанту, как, впрочем, и остальным свидетелям этого невероятного сражения. Петроград внезапно превратился в двухмерную тень и мгновенно оказался посреди порядков противника. Правда, в результате этого весь левый борт 22-й орбитальной станции оказался превращен в скопище перекрученных металлических и пластиковых конструкций. «Это какой-то новый способ перемещения, господин адмирал флота», — доложил Ив Гор. «Сканеры во время совершения прыжка как будто сошли с ума. Показали, что гравитация в месте ухода резко скаканула вверх десятеро. После произошло смещение нескольких основных констант, возникло некое подобие пространственно-временной аномалии, но это не гиперпереход, а что-то совсем другое». «Другое так другое», — отмахнулся Лонг Дин. «Что они творят? Нет, что они творят?» А посмотреть действительно было на что. Экипажи боевых кораблей «Таоры», поспешно отходящие, чтобы не мешать супер-дредноуту разбираться с врагом, не отрывались от экранов сканеров, восторженно рукоплеща каждому успеху. Петроград, судя по его действиям, интересовали прежде всего командные корабли чужаков, 10-километровые астероиды, которые при виде того, как буквально перемалывают их союзников, попытались отойти, но просто не успели. Супер-дредноут снова прыгнул, оставив на месте ухода облако обломков, и уничтожил сразу два астероида залпом бета-орудий. Их ответный огонь скатывался с поверхности Петрограда, словно он был заговоренным. Ничто не причиняло ему вреда. Даже ракеты и гиперторпеды пролетали сквозь супер-дредноут, словно тот был призраком. Но его огонь при этом был весьма ощутим. Артем наблюдал за боем из виртуальности и понимал, что толку от него, как от капитана, пока полный ноль. Он часто просто не успевал следить за действиями Дархона и экспертов, которые отлично сработались и начали давить вражеский флот, как давят тапком разбегающихся тараканов. Темпоральная защита сработала как часы, и все старания заклятых друзей вывести из строя супер-дредноут оставались безрезультатными. В какой-то момент Петроград в очередной раз задействовал гамма-пульсаторы и тем самым, поскольку находился посреди флотов трех стран, уничтожил сразу несколько сотен разномастных кораблей. Он был похож на слона в посудной лавке, разнося все, к чему приближался. Выйдя в 8 световых минутах от чужаков, супер-дредноут немедленно нанес удар бета-орудиями, уничтожив еще двух гигантов. Остальные попытались отойти, но, не имея гамма-пульсаторных двигателей, не смогли этого сделать. Петроград легко нагнал их, и сразу четверо приказали долго жить. Уцелевшие двое астероидов на полной скорости ринулись к границам системы, понимая, что им здесь больше ловить нечего. А супер-дредноут занялся их меньшими собратьями, начав буквально перемалывать пытавшихся бежать. Обычные корабли он давил походя, выстреливая пакетами гиперторпед особого типа. Михаил Иванович старался вовсю, насвистывая себе под нос веселую песенку. Давно он не получал такого удовольствия в бою. Они совместно с Моисеем Соломоновичем выкладывались полностью, жаждая навсегда отучить олигархическую сволочь задирать лапу на Таорскую империю. Разбираться с чужаками они предоставили Искину, понимая, что просто не справятся, недостаточно знаний, а сами занимались обычным флотом. Даже с линкорами первого класса расправлялись на ура. «Артем», — заставило юношу вздрогнуть обращение Дархона по секретному каналу. «Нужно поговорить». «Разве сейчас есть время на это?» — удивился он. «О сражении?» «Да какое это сражение?» — насмешливо фыркнул Искин. «Так, избиение младенцев». «Слушай, что с тобой? Ты на себя не похож». «А ты был бы похож на себя, увидев собственный труп». «Это как?» — растерялся Артем. «Вот так», — проворчал Дархон. «Помнишь останки моего корабля?» «Да». «Так вот, я обнаружил там мертвого Искина. Очень хорошо мне знакомого мертвого Искина. Меня самого, если ты не догадался». Не узнать было невозможно. Кое-какие блоки стояли только у меня, и я их заметил. Но если на Атлайте мертвый Дархон, то кто тогда я? Не знаю. Еще больше растерялся юноша. Он представил себя на месте Искина и вздрогнул. Увидеть собственный труп. Да не дай бог такой радости. Но ты не нервничай так, выясним. Здесь справимся, исследуем Атлайт, а потом и в систему, где тебя нашли, наведаемся. Хорошо бы ты был прав. В голосе Искина слышалась досада. Ну ладно, сначала действительно надо разобраться с текущими делами. Насколько я понимаю, ты хочешь обезопасить Таорскую империю от нападений чужаков? Очень хочу. Мне нравится эта страна. Это можно сделать единственным способом, напугав тварей до полусмерти. И способен на это только ты. Я? Отвесил челюсть Артем. Ко? Элементарно. Хихикнул Дархон. Наши старые враги прекрасно знают, кто такие авари, и боятся их до одури. Не раз получали от странников по голове за все хорошее. Сейчас мы прыгнем вперед по их курсу и вызовем на разговор. А затем ты с ними поговоришь, выразив свое недовольство их действиями, и запретишь трогать империю. Только это надо сопроводить импульсом желания, примерно таким же, как во время отправления их собратьев в ад. Когда они поймут, что ими недоволен Авари, то будут десятой дорогой облетать этот сегмент галактики. А скажешь вообще уйти из галактики, уйдут из нее. Ну, давай попробуем. Неуверенно согласился юноша. Хуже не будет. «Внимание!» — объявил Дархон по общей связи, понимая, что без помощи экипажа или хотя бы его нейтралитета не справится. «Идем на перехват бежавших командных кораблей противника. После полученного урока они стали договороспособными. Скорее всего, удастся заключить с ними договор о ненападении. Думаю, никому не нужна большая война». «Тахай она провалится! Это чертова война!» От всей души пожелал Моисей Соломонович. «Нам она уж точно не нужна. Император тоже возражать не будет. Под свою ответственность, как инспектор Ринхайда, разрешаю переговоры о мире». «Очень хорошо», — удовлетворенно сказал Искин. «Прошу прощения, но сам ход переговоров я смогу только передать. Чужаки общаются в телепатическом диапазоне особого рода, поэтому и не слышат ничьих попыток выйти на связь». «А как тогда они договорились с нашими заклятыми друзьями?» — нахмурился Леонид Петрович. — Как вы говорите, а черт его знает. Я попытаюсь выяснить, но обещать не могу. Приступаю. Петроград снова использовал гамма-пульсаторы, превратив еще несколько десятков кораблей заклятых друзей в металлический хлам и оказался впереди по курсу улепетывающих чужаков. Они сразу сбросили скорость, собираясь отвернуть, но в этот момент Дархон вызвал их на связь понятным им образом. Некоторое время царило молчание, затем последовал вопрос. «Что тебе нужно, старый враг?» «Мне ничего. С вами желает поговорить тот, кто недоволен вашими действиями и способен выразить свое неудовольствие так, что вам не понравится». «И кто же это?» «Странник линии Авари». На этот раз молчание длилось дольше, и в нем явно ощущалось недоверие. Артем понял, что должен вмешаться, и принялся накручивать себя, чтобы снова испытать испепеляющую ярость на тварей, пришедших убивать и преобразовывать тех, кто им ничего плохого не сделал. Как ни странно, это довольно быстро ему удалось, и юноша обрушил свою ярость на чужаков, однако не пожелал их куда-то переносить, а сформулировал желание, чтобы они и в самом деле ощутили его неудовольствие. Непонятная сила расшвыряла корабли-астероиды в стороны, их завертело, как щепки в водовороте. «Вы все поняли?» — хмуро спросил Артем. «Да, странник», — отозвались чужаки. «Чего ты от нас хочешь? Я не хочу видеть вас в этой галактике. Убирайтесь прочь!» «Как прикажете, странник, мы выполним ваш приказ, но почему?» «Таорская империя находится под моей защитой», — отрезал юноша. «А вы организовали нападение на нее?» «Приносим свои извинения, мы не знали. Мы приложим все усилия, чтобы выполнить ваше пожелание. Однако просим дать нам время. У вас не более 10 лет по местному календарю». Хмуро бросил Артем. «И да. Каким образом вы договорились с разумными из 3 стран? «Мы не договаривались. С червями не договариваются. Мы ими напрямую управляли». «Ясно. Снимите контроль». «Как пожелаете. А теперь пошли вон!» Юноша опять тряхнул пространство-время да так, что чужаков снова завертело, они едва удержались от столкновения. Не прошло и двух минут, как все уцелевшие в системе астероиды резко набрали скорость и скрылись в гиперпространстве. А корабли разумных из трех стран вдруг словно потеряли цель. Они начали спешно отходить, посыпались тысячи переполненных недоумением запросов, как будто их экипажи не понимали, что вообще происходит и где они находятся. «Внимание! Срочно предупредите командование, что люди действовали под внешним телепатическим контролем!» — заговорил Дархон. «Михаил Соломонович, распорядитесь, чтоб прекратили огонь. У вас достаточно для этого полномочий. Как видите, экипажи кораблей противника не понимают, в чем дело. Где они и как тут оказались?» «Телепатическим контролем, говорите?» — нахмурился старый еврей. «Вот же паскудство! Сейчас!» И он без промедления связался сперва с адмиралом Лонг-Дином, а затем с местным руководством Ирринара и Ринхайда. Битва за систему Орвис сама по себе начала стихать. Потери были огромны, их еще только предстояло осознать. Еще только предстояло оплакать погибших, а потом долго восстанавливать разрушенные из-за чужой алчности. Самое плохое было в том, что никто так и не понял, чего хотели чужаки, чего они вообще добивались. Но не это сейчас было главным.